Глава 17. Не прошло и 5 минут, а Валандер уже был на Ронстрёмсторг. Поднявшись в мансарду, он сразу увидел Нюберга. Тот стоял на лестничной площадке, курил. Да, криминалист в самом деле жутко устал, потому что курил, только доработавшись до полного изнеможения. Последний раз Валандер видел его с сигаретой несколько лет назад во время сложного расследования, которое закончилось поимкой Стефана Фредмана. Нюберг тогда стоял на причале у озера, откуда только что вытащили труп, и вдруг рухнул ничком. Комиссар подумал, что с ним случился инфаркт, и он умер. Но через секунду-другую Нюберг открыл глаза, потом попросил сигарету и молча курил, а затем, не говоря ни слова, продолжил осмотр места преступления. Нюберг затоптал сигарету и кивком позвал Валандера за собой. «Я начал осматривать стены», — сказал он, — «что-то у меня не сходилось. Со старыми домами так бывает, когда производят перепланировку, нарушающую первоначальный замысел архитектора. На всякий случай я решил все обмерить, и вот что обнаружил». Нюберг провел Валандера в один из коридоров к нише, где раньше, вероятно, был дымоход. «Я простучал стену. Судя по звуку, за ней пустота. А потом нашел вот это». Нюберг показал на плинтус. Валандер присел на корточки. Действительно, еле заметный стык. И в стене щелка, заклеенная скотчем и слегка закрашенная. «Ты посмотрел, что там?» — спросил комиссар. «Нет, ждал тебя». «Действуй». Криминалист осторожно удалил скотч. Перед ними была небольшая дверца, примерно 1,5 метра в высоту. Затем он шагнул в сторону, Валандер толкнул дверцу, которая бесшумно открылась. Нюберг посветил фонариком внутрь. Помещение оказалось просторнее, чем думал комиссар. Интересно, знает ли о нем Сеттерквист? Он взял у Нюберга фонарик, посветил по стенам. Ага, вот и выключатель. Приблизительно 8-метровая комната, без окон, но с вентиляционной отдушиной. Никакой мебели, кроме стола, напоминающего алтарь. На столе 2 подсвечника, за ними на стене портрет Тинаса Фалька. Валандеру показалось, что фотографии сделаны в этой комнате. Он попросил Нюберга подержать фонарь, а сам присмотрелся к снимку. Тинес Фальк глядел прямо в объектив с серьезным видом. «Что это у него в руке?» — спросил Нюберг. Валандер достал очки, наклонился поближе. «Не знаю, как по-твоему», — сказал он, выпрямившись, — «но, на мой взгляд, в руке у него дистанционный пульт». Они поменялись местами. Нюберг, в конце концов, с ним согласился. В руке у Тинеса Фалька действительно был обыкновенный дистанционный пульт. «Только не спрашивай, что это значит», — сказал Валандер. «Я понимаю не больше, чем ты». «Он что, сам себе поклонялся? Крыша у мужика поехала?» «Не знаю». Они отошли от алтаря, снова огляделись. «Ничего, только этот маленький алтарь». Валандер надел пластиковые перчатки, которые принес Нюберг, осторожно снял портрет со стены, глянул на обратную сторону, надписи нет. Передал фотографию Нюбергу. «Посмотри повнимательнее». «Может, это помещение — часть некой системы?» — неуверенно предположил Нюберг. «Как китайские шкатулки. Нашли одну потайную комнату. Так, может, найдем еще?» Они вместе обошли помещение, но никаких потайных дверей больше не обнаружили. «Ты вообще что-нибудь нашел?» — спросил Валандер. «Нет. Такое впечатление, будто здесь недавно все хорошенько прибрали». Тинес Фальк очень пекся о чистоте. Валандеру вспомнились запись в журнале и слова Сиф Эриксон. «Думаю, сегодня мне тут больше нечего делать», — сказал Нюберг. «Но завтра с утра, конечно, продолжим работу». «Завтра мы доставим сюда Мартинсона. Я хочу знать, что у Фалька в компьютере». Комиссар помог Нюбергу собраться. «Как, черт побери, можно поклоняться себе самому?» — недоуменно воскликнул криминалист, когда они приготовились уходить. «Примеров тому сколько угодно», — отозвался Валандер. «Через несколько лет я от них избавлюсь. От психов, сооружающих алтари и возносящих молитвы перед собственным портретом». Они загрузили Нюбергова причиндала в машину. Ветер усилился. Валандер на прощание кивнул криминалисту, тот сел за руль и покатил прочь. На часах почти 10:30. Комиссар проголодался. Ехать домой и заниматься стряпней ему совершенно не хотелось. Он сел в машину и двинул в гриль-бар на Мальмёвеген. Несколько юнцов громыхали игровым автоматом. У Валандера язык чесался прицикнуть на них, но он смолчал. Украдкой глянул на газетные анонсы, о нем как будто бы ничего, но полистать газеты не рискнул. Незачем, наверняка что-нибудь дотиснули. Может, фотограф не один кадр щелкнул, или мамаша Эвы Персон нового вранья наплела. Взяв с собой сосиски и порцию картофельного пюре, он вернулся в машину, откусил сосиску и немедля обкапал горчицей мартинсоновскую куртку. Первым побуждением было открыть дверцу и выкинуть все к чертовой матери, но он сделал над собой усилие, успокоился. Покончив с едой, Валандер задумался, куда поехать, домой или в управление. Конечно, хорошо бы поспать, но беспокойство не отступало ни на миг, и он поехал в управление. В кафетерии безлюдно, кофеварку починили, однако кто-то пришпилил рядом сердитую записку, что незачем со всей силы дергать рычаги. «Какие рычаги?» — подумал комиссар. «Единственное, что нужно сделать — подставить чашку под краник и нажать на кнопку. Никаких рычагов тут отродясь не бывало». Взял с собой чашку кофе, пошел в кабинет. В коридоре ни души. Сколько одиноких вечеров он провел в кабинете за долгие годы службы, даже сосчитать невозможно. Когда-то они с Моной еще не расстались, а Линда была совсем маленькая. Разъяренная Мона однажды вечером явилась к нему с ультиматумом, мол, выбирай, или работа, или семья. В тот раз он безропотно пошел с ней домой, но во многих других случаях наотрез отказывался. С курткой Мартинсона Валандер наведался в туалет, попробовал очистить пятна. Увы, безуспешно. Вернулся в кабинет, подвинул к себе блокнот и следующие полчаса пытался по памяти записать все, о чем говорил Сив Эриксон.